Глава 14. Ритуалы. Позади уже многое. Мы с тобой прошли путь трав и корней, научились чувствовать камни, различать фазы луны и открыли для себя чай как магическое зелье. Ты узнала, как травы можно сочетать, как их слышать и как вплетать их в ткань быта. Все это было не просто подготовкой. Это был твой обряд посвящения. Потому что каждый рецепт, каждый оберег и каждый пучок над дверью уже ритуал, пусть даже ты и не думала об этом так. Теперь пришло время идти глубже. Ритуал – это мост между невидимым и видимым. Это действие, в котором твои мысли и чувства становятся живыми. Здесь ты становишься творцом. Ритуал превращается в намерение, оформленное в действие. Мир в момент проведения ритуала слушает твою искренность и сам поджидает момент, чтобы ответить тебе. Ритуалы – это важная часть магии оберегов и талисманов. Простой ритуал, например, на создание защитного амулета из трав, может стать моментом, когда мы усиливаем намерение, настраиваем себя на позитивные изменения. Ритуал – это не просто выбор действий, это процесс, который включает в себя всю нашу энергию и намерение. Он является мостом между миром физическим и миром тонким, магическим. Перед тем, как ты начнешь проводить ритуалы, позволь дать тебе несколько советов. Не как строгий учитель, а как тот, кто однажды тоже боялся ошибиться, забыть слова, перепутать траву.